15:32, 16:40. Клавдия не была садисткой. Она терпеть не могла мучить кого-нибудь, даже самых отъявленных негодяев. А уж на своем веку она таких повидала. Но мысль о том, что у Дениса Харитонова очень скоро начнется ломка, утешала ее. Удивительно, что он еще до сих пор как-то держится. Но это недолго, недолго, нельзя долго. Клавдия торопилась. Пока что она зацепила только самый хвостик. А интересно было бы посмотреть на эту Журавлеву в нормальной, обычной обстановке. Клавдия вдруг поймала себя на том, что ее что-то сильно волнует в этой девице. Есть в ней для Дешкиной какая-то интрига. Только вот какая, этого Клава никак не могла разобрать. Журавлева сидела не в бутырках, а в КПЗ, потому что обвинение ей предъявлено еще не было. Держать ее здесь долго нельзя. Поэтому Клавдия решила сегодня же расколоть парикмахершу. Только вот как это сделать? Дверь открылась, и милиционер ввел Журавлеву в кабинет. «Ну, здравствуй, садись». Клавдия, не глядя на вошедшую, показала ей на табурет. Ирина робко подошла и села. Сразу видно, впервые в милиции. «Посиди пока», — пробурчала Клавдия, роясь в бумагах. С Ириной она решила разыграть занятого следователя. «Это когда ты делаешь вид, что тебе уже все известно, и осталось выполнить только кое-какие формальности. Вопросы задаешь изредка и не впопад, прыгая с темы на тему и тем самым сбивая подследственного с легенды. Он просто не может уловить ход твоих мыслей и перестает осторожничать, думая, что ты все пропускаешь мимо ушей. С другой стороны, создается впечатление, что и говорить уж ничего не надо, потому что тебе все давно известно, подавляет сильно. «У вас курить можно?» Робко поинтересовалась через 3 минуты Журавлева. Клавдия не отреагировала. Продолжала заполнять протокол, тщательно, перечитывая по нескольку раз. «Кури, конечно», — сказала она, когда Журавлева уже забыла о своем вопросе и пододвинула ей пепельницу. «Угу», — обрадовала Журавлева. Чиркнула спичка и запахла табаком. «Ты в какой школе училась?» Неожиданно спросила Дешкина, номер назови. 7-я, а зачем вам? В А-классе? Да. Наконец Клава подняла на нее глаза и сразу поняла, что так сильно интриговало ее в Ирине. Просто интересно было знать, какого же цвета на самом деле волосы у парикмахерши. Оказались пепельные, довольно красивые, стильная мальчишеская прическа. «Как ты понимаешь, я веду дело не о краже кошелька, а об убийстве, которое вы с Денисом совершили», — сказала спокойно, дружелюбно и опять углубилась в чтение бумаг. «Я не совершала», — быстро затараторила Ирина. «Я вообще ни о каком убийстве не знаю. Это какая-то ошибка. Я...» Но Клавдия не обращала на нее внимания. Копалась в бумагах 5 минут, пока Ира молча сидела перед ней, начиная плавиться от напряжения. «Он сказал, что-то ты на Верку парик надела. Зачем? Какой парик? Я вас не понимаю», — сказала Ирина, но уже менее уверенно. И снова 5 минут молчания. Но и Клавдии они давались нелегко. Так артист держит паузу. Нужно дотянуть до самого последнего мгновения и в то же время не переборщить. Существует грань, после которой зрителю просто скучно, а подследственный замыкается и перестает отвечать на вопросы. «Как твое отчество?» «Леонидовна». «Ирина Леонидовна, машину до этого разбили или после?» «До. Ну вот и все». Клавдия, конечно, знала, что машина была разбита до этого. «Ну вот». Она посмотрела на девицу и улыбнулась. «А теперь расскажи еще раз все по порядку». «П «Почему еще раз?» — удивилась Ирина. «Я ничего не рассказывала». «Ты нет, но Харитонов рассказал». Клавдия остановила диктофон, чтобы перевернуть кассету. «Рассказал, как этот мужик приставал к тебе в ванной, как ты его разводным ключом огрела и убила, как потом привязала его подругу к батарее и надела на нее парик». Ира не могла опомниться около минуты, смотрела на нее выпученными глазами и глотала воздух. Хотя, в принципе, это не важно. Клавдия включила диктофон и опять углубилась в чтение. «Врет он!» — вдруг закричала Ирка. «Все, до последнего слова врет! Это неправда! Не верьте ему, гражданина! Гражданка! Госпожа следователь!» — поправила Клавдия. «Ну так расскажи мне правду. Только не говори, что ничего не знала и тебя там не было. У меня нет времени байки слушать. Через 3 дня дело в суд пойдет. Придется строить все обвинение на его показаниях. Мне-то в принципе все равно. Главное сбагрить». «Хорошо. Я все расскажу. Я...» — заговорила Ира как можно серьезнее. «Иначе бы у нее просто случилась истерика. Это он их убил. Вернее, его. Потом... все подстроил, как будто это мы погибли. Девку просто привязали к батарее и парик на нее надели. Надел он надел, с меня снял и надел». «Зачем?» «Хотел следы замести». «Зачем?» Журавлева запнулась. «Черепец, кем тебе приходится?» «Сейчас должна клюнуть, если скажет, что никем, то придется попотеть. Но не молчи, говори». «Любовником». «От него скрыться пыталась? Зачем?» Теперь Клава сыпала вопросами, стараясь не упустить инициативу. «А машину зачем разбила? Почему спрятала?» «Пусть врет, лишь бы не отрицала ни одного факта, а дальше дело техники. Он мне угрожал. Он не хотел, чтобы я от него уходила. Обещал нас с Денисом прикончить, если я к нему не вернусь. Он страшный человек, у него много знакомых, он может... Вот Денис и решил так все устроить, будто мы при пожаре погибли. Думали, может, тогда отвяжется. Он пригласил 2 бомжей, одолжил у меня парик и все устроил, а я даже не знала, вернее, догадывалась, но точно не знала. Он только потом сказал, когда все кончилось, я испугалась и решила с ним удрать в Рязань. Но хорошо. А на собаке зачем зло срывать? Зачем ты ее убила? Она-то вам чем не угодила? Да не убили мы ее. Она сама сдохла от этой, ну, как ее там, отрава крысиная. Мышьяк. — подсказала Клавдия. — Да, она мучилась. Мне стало жалко, собаку я убила, признаю. — А может, это ты ее замучила противозачаточными? — Какими противозачаточными? — Ригвидон. Что там еще? — Нет, это я сама. Она случайно таблетку сожрала. — Вон что. Таблетки любила. Она случайно. А Фому? «Зачем украла у Черепца Фому?» Глаза Журавлевой дернулись. «Он ее просто любит очень», — ровным голосом сказала она. «Мы хотели его шантажировать, чтобы он нас не искал, тогда получит своего Фомку обратно». «Ну и что же?» Клавдии уже начало казаться, что она танцует какой-то замысловатый танец. «Он просто сбежал. В окно!» И выпрыгнул, когда мы его везли, а убивать его мы и не думали. Ну все, Клава облегченно вздохнула. Про собаку Ирина, похоже, не врет. Незачем, Фома в окно сиганул. «Это когда ты 9-ку разбила?» — спросила Клавдия уверенно. «Да, вот оно как, толком и украсть не смогли». «Это где случилось?» «Возле Переделкина». «Ну, ясно. Откуда же там ГАИ взяться?» «Ну, хорошо», — сказала Дешкина. «Теперь, внимание, Клава!» «Мой последний вопрос. «Расскажи мне про Рейдж». «Про Рейдж?» Ирина побледнела. «А что это?» «А это что?» Клавдия схватила Ирину за запястье и задрала рукав выше локтя. «Что это за странные такие синяки у тебя?» «Девочка, что это за дырочки такие интересные?» «Это тебя комары искусали». «Про наркотики? Я ничего не знаю», — глухо бормотала Ирина, пытаясь выдернуть исколотую руку. «Я рассказала вам все. Могу написать показания в письменной форме». «А я и не произносила слово «наркотики», — улыбнулась Клава, отпуская Ирину. «Я сказала просто «рейдж».» Ирина сложила руки на груди и вдруг рассмеялась, расхохоталась так, что чуть с табуретки не свалилась. «Поймать меня решили, госпожа следовательница. Да про этот рейдж любой школьник знает. Ловит она меня. И не надо мне тут. Да, я кололась. У нас наркомания болезнь, а не преступление, знаете?» Клавдия покраснела. Как девчонка покраснела. «Прокололась, ничего не скажешь. Это только она, выходит, от жизни отстала. Не знает, что такое рейдж. Ладно, придется по-другому». Допрос окончен. Она позвала милиционера. «Передайте там начальству, что задержанная Журавлева — наркоманка. Пусть позаботится, чтобы к ней наркотики не попали. Я лично прослежу». «Сука! Какая же ты сука! Что тебе, сука, нужно от меня?» «Мне нужен Фома». «Ищи своего Фому по всей Москве! Хер найдешь, сука, блядь! Сука позорная!» Ее истеричный голос еще некоторое время слышался из коридора, пока милиционер не двинул ее под дых. «Ну вот, это тоже не меня боится. Тупик?»